Если тут что случится, я мигом вскочу в машину, врублю сирену, и меньше, чем через час буду здесь». В конце концов Паттерсон согласился с его доводами. Но теперь, приехав на место, Амброуз подрастерял свой энтузиазм. Впрочем, это было нормально. Он всегда спокойно относился к тому, что большая часть работы копа — чистая рутина. С собой в Манчестер Амброуз захватил список 53 местных автомобилей, которые были в Устере в день похищения и убийства Дженнифер Мейдмент. Старший инспектор Энди Милвуд поприветствовал Амброуза и отвел ему стол в отделе по расследованию тяжких преступлений. Он даже приставил к нему помощницу, стажерку, проходившую у них в отделе практику. Ей дали задание возить Амброуза, не ориентирующегося в незнакомом городе, и присутствовать с ним на допросах. Милвуд обставил дело так, будто обеспечил Амброузу полную поддержку и содействие, но Альвин прекрасно понимал, что у них попросту не нашлось никого лучше этой желторотой девушки, новичка в полиции, да и приставили ее к нему не столько для помощи, сколько для надзора. Впрочем, это все же лучше, чем ничего. Мы считаем, что подозреваемый работает в сфере информационных технологий, ну или просто связан с компьютерами, — заговорил Амброуз. Но это не факт, всего лишь предположение, так что постараемся остаться непредвзятыми. Для нас сейчас самое главное — проверить у этих людей алиби, узнать, чем они занимались в Устере, где были и с кем. — Ясно, — ответила помощница, невысокая девушка, с ногами, похожими на крикетные столбики. Не слишком привлекательную фигуру у нее вполне искупали шикарные и сине-черные волосы, в комплекте с сияющими темно-синими глазами. К Амброузу она отнеслась с опаской. То ли не знала, можно ли доверять чужаку, то ли просто не любила черных. Район тут не слишком большой. В основном викторианские дома с террасами и многоквартирные дома, в которых преимущественно селятся студенты. Ну что, может, приступим? 4 часа спустя они опросили 10 человек и выслушали поток оскорблений от респектабельных представителей среднего класса, которые знали свои права и горели желанием прочесть полицейским лекцию о недопустимости ущемления их гражданских свобод. Столь активные жизненные позиции придерживались представители самых разных возрастных и социальных групп, и студенты, и солидные адвокаты. Амброуз жил не в таком большом городе и привык, что политические гетто охватывают отдельные улицы, а не целые районы. Напор жителей Манчестера немало его шокировал. Правда, выяснилось, что, спустив пар, все они оказались вполне законопослушными гражданами. 8 человек из 10 опрошенных дали им подробнейший отчет о своих передвижениях и встречах. Эту информацию легко можно было проверить, позвонив в полицию Вустера. 9-й участник опроса съехал с шоссе, чтобы посетить недавно отремонтированный ресторан для гурманов. Он сохранил и чек из ресторана с отметкой о часе обслуживания, а также чек с заправки близ Стаунтона, который подтверждал, что во время убийства Дженнифер он был уже далеко от города. 10-й вызвал у Амброуза определенные сомнения, но чем дольше они его допрашивали, тем яснее становилось, что к убийству он отношения не имеет. Этот рыночный торговец явно что-то скрывал, но его секреты в данный момент Амброуза не волновали. Надо будет попросить местных ребят проверить его гараж. Наверняка там все завалено пиратскими дисками, поддельными духами и фальшивыми часами, предположил Амброуз, как только они вышли от торговца. Он бодро зашагал вперед, а помощница засеменила рядом, пытаясь от него не отстать. Еще 6 владельцев, интересующих полицию автомобилей, не оказалось дома. Амброуз с помощницей как раз зашли перекусить в кафе, когда ему позвонил Паттерсон с ошеломительной новостью. Оказывается, убийство Дженнифер официально отнесли к серии убийств в Брэдфилде. И все благодаря этому засранцу-умнику Тони Хиллу. Самое удивительное тут было то, что остальные 3 жертвы оказались мужского пола. Теперь им придется проверять алиби подозреваемых на даты всех 4 похищений. Закончив разговор, Амброуз кисло улыбнулся. «Поздравляю, у нас теперь новый статус». «В смысле?» — с набитым мясным пирогом ртом спросила помощница. «Наш убийца официально признан серийным», — ответил Амброуз и отставил в сторону тарелку с жареной картошкой и рыбными палочками. После таких новостей аппетит у него совершенно пропал. Ему и убийства Дженнифер было достаточно, а тут еще 3 невинных ребенка. Он совсем пал духом. Расследуя очередное убийство, Амброуз к концу дня всегда возвращался домой измотанным, с полным ощущением, что целый день таскал на себе неподъемный груз. У него ныли мышцы и болели суставы, как будто тело брало на себя часть психологической нагрузки. Вот и сегодня, укладываясь спать, он будет скрипеть костями, постановая и морщась, словно старушка, как будто выдержал 10 раундов на боксерском ринге. «Пора возвращаться к работе», — сказал Амброуз. «Даю вам 5 минут», — указал он кивком на полупустую тарелку помощницы, — «жду в машине». Следующих двух владельцев авто они обработали легко и быстро. Первый, продавец компьютеров, сначала показался Амброузу вполне подходящим кандидатом. Однако вскоре выяснилось, что в своем товаре он совсем не разбирается. Да и на момент похищения и убийства Дэниела Моррисона его не было в стране, вместе с женой он на 3 дня уезжал в Прагу. Второй оказалась женщина. Весь ее визит в Вустер был расписан по минутам. Она встречалась с представителями кафедрального духовенства и обсуждала с ними фасоны новых рис. Потом полицейские поехали проверять следующий адрес, на который была зарегистрирована Toyota Verso некоего Уоррена Деви. Глава 33. По этому адресу располагался не дом и не офис, а крохотный гараж, втиснутый в конец тупика рядом с веганским кафе и домашней пекарней. Несмотря на воскресный день, в гараже трудился невысокий накачанный блондин в заляпанном маслом комбинезоне. Он перекрашивал крыло пожилого Форда Фиесты. Он не прекратил свое занятие, пока машина Амброуза не подъехала к нему совсем близко. Тогда он перестал красить и вызывающе зыркнул на них. «Ну и в чем дело? Кого-то сбили и скрылись с места происшествия?» «Вы Уоррен Деви?» — вопросом на вопрос ответил Амброуз. «Смешно!» — откинув голову, захохотал мужчина. «Нет, дружок, я не Уоррен. А чего вам от него надо?» «Это мое дело», — заметил Амброуз. «Так кто вы такой?» «Билл Карр». Улыбка преобразила грубые черты его лица. «Какое имя, такая и профессия». Английская фамилия Карр созвучна слову «кар» — автомобиль. Конец примечания. «Какое отношение вы имеете к Уоррену Деви?» «А кто сказал, что я вообще имею к нему отношение?» «Управление автомобильного транспорта. Toyota Уоррена Деви зарегистрировано на этот адрес». «Понятно», — прояснилось лицо Карра. «Мне, конечно, жаль вас расстраивать, но Уоррена вы тут не найдете». «Лучше бы вы рассказали о нем что-нибудь еще», — заметил Амброуз. «Мы расследуем серьезные преступления. Настолько серьезные, что вряд ли вам захочется предстать перед судом из-за чинения помех правосудию». «Да ладно вам!» — в ужасе посмотрел на него Карр и, отложив пульверизатор, засунул руки в карманы. «Мне нечего скрывать. Я двоюродный брат Уоррена. А он заказывает на этот адрес всякие посылки и все в таком духе. Вот и все».